«Это место самое коварное во всех трех мирах», — сообщил тот. «Не поддавайся его обаянию». «А в чем дело?» — враждебно осведомился Ярослав, поднимаясь на ноги. Он уже готов был драться с кем угодно за свою новую родину. «Это все мое. Как он смеет топтать мою траву своими грязными ногами, дышать моим воздухом?» «Вот так все и начинается», — спокойно пояснил Эген. «А потом тебе захочется отдать этому миру что-то очень важное. А все, что у тебя есть, — это жизнь и душа. Хойнг-куни от счастья до самой смерти. На-ка, посмотри, как выглядит Хойнг-куни по-настоящему». «О чем он говорит? Я не должен ему верить. Он здесь чужой. Это мой мир». «Сделай это», — прорвался в его сознании голос Халатона. И Ярослава неприятно поразило, насколько обеспокоенно и требовательно он прозвучал. «Ладно», — Ярослав прикрыл веки и позволил себе увидеть мир беспристрастными глазами Тудина. Вокруг простиралась черная, покрытая глубокими трещинами, сухая земля. Сквозь отдельные провалы к серо-стальному небу тянулись тонкие струйки зловонного белесого пара. А дно мертвого озера вместо воды заполняли длинные склизкие многометровые черви, лениво свивающиеся в причудливые клубки. Они заметили устремленный на них взгляд человека, и множество безглазых отростков поднялись вдруг вверх, подобно живым перископам. Это было омерзительно. Но самое гнусное — ощущение неуемной, неутолимой жажды, пронизывающей все вокруг. Алчущие взгляды со всех сторон. Кто-то невидимый, беззвучный, непрерывно скулил от нетерпения и предвкушения свежей пищи. «Это Хойнг-куни, это сама его суть», — понял Ярослав и поспешил открыть глаза. Лужок, травка, речка, озерцо, и его вновь захлестнула волна безмерного счастья. Но теперь Ярослав уже знал ему настоящую цену. «Спасибо», — сухо поблагодарил он Агена, — «я в долгу». «Не говори глупостей. Я обязан оберегать и учить тебя, насколько это в моих силах. И это моя вина в том, что твои друзья мертвы». Ярослав сосчитал до пяти и выдохнул воздух через плотно сжатые зубы. До этих слов Эгена, произнесенных с абсолютной уверенностью и спокойствием, он еще надеялся, что вот сейчас Дима и Илюха возникнут рядом. Теперь конец. Сделанного не изменишь. И как жить дальше, он не знал, хотя догадывался, что, вероятно, жить-то ему осталось немного. «Лягушка в кувшине с молоком», — пронеслось в голове, и он невесело усмехнулся. «Ладно, еще побарахтаемся», — посмотрел в непроницаемое лицо Эгена и спросил, переходя на деловой тон. «Что дальше? Наш путь еще не закончен?» «Правильно. Но мы почти у цели, и нужно спешить. Скоро все решится». С этими словами Эген развернулся и направился, ускоряя шаг, вниз по пригорку, туда, где шевелилась живая масса красно-коричневых, свивающихся в непрекращающемся танце червей. Ярослав пожал плечами и пошел следом, титаническим усилием воли заставив себя не думать о последствиях. А Эген вошел в колышущееся море, и странно, оно расступилось перед ним. Гадкие создания поспешили освободить дорогу человеку, но когда он прошел вперед, сомкнулись за его спиной. Теперь он двигался, словно внутри магического кольца, с каждым мгновением отдаляясь от берега. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — прошептал Ярослав, провожая взглядом узкую спину спутника и решительно шагнув вперед, предчувствуя недоброе. Обошлось. Громадные черви без спешки но весьма проворно отхлынули, и подошва его ботинка наступила на чистое каменистое дно. Начало обнадеживало, и второй шаг дался заметно легче. Надеюсь, я тоже знаю, что делаю. Они вывалились на благоухающие запахами летних трав пригорок. Вильгельм, тут же перехвативший на себя управление собственным телом, два ветерана из его свиты и абсолютно целый, только слегка бледный местный мастер по фамилии Жук, и пять загонщиков. Все, что осталось от некогда многочисленного отряда. И это чудо, что даже такая горстка людей смогла выбраться из мертвенно-цепких объятий АИ. Дорогой ценой пришлось заплатить за выполнение плана 3В. А изгой пока потерял только троих человек. Но хотя он коварен и подл, шансов на спасение у него не осталось. Скоро ему придется остановиться и принять бой. В последних промежуточных землях не имелось силы, способной открыто противостоять людям. Поэтому Вильгельм наконец-то смог без опаски перейти на свое внутреннее зрение. Запах нескошенного луга тут же сменился тошнотворным зловонием, и открывшаяся ему картина вполне соответствовала этому смраду. Хойн-куни, выгребная яма между мирами, находящаяся непосредственно перед порогом Отечества. По злой иронии судьбы, ставшая по совместительству местом физической гибели хозяина. Вильгельм оглядел окаянные земли, которым вновь предстояло стать ареной решающей схватки. Тлен и черви. Когда они пересекли Хойн-куни много веков назад, спасаясь бегством, он даже не заметил, насколько окажется такой долгой. Теперь они шли по обратной цепочке. Не просто возвращались, а гнали перед собой изгоя. Здесь все решится. Вильгельм уже ощущал токи нетерпения, исходящие от хозяина. Отец почувствовал его присутствие и верит в скорое избавление. «Скоро я приведу к тебе изгоя», — пообещал грандмастер. Все шло именно так, как и задумывалось, и даже предательство Бруно не смогло этому кардинально помешать. Где-то впереди безнадежно ищет спасение враг, растерявший всех членов своей звезды. Последний оставшийся с ним мальчишка не в счет. Он наверняка проклял тот день, когда связался с изгоем. И все его ловушки и уловки — всего лишь доказательство бессилия. Вильгельм осмотрел остатки своей армии. Полноценная боевая пятерка загонщиков. Именно пятерка, а не сборная солянка. Это отлично. Два мастера-ветерана, также перешедшие на внутреннее зрение и теперь брезгливо оглядывающие окрестности. И каким-то чудом выживший жук. Необъяснимое везение? Или... «Ты почему еще не сдох?» — поинтересовался грандмастер, пытаясь увидеть в нем потаенную, неистраченную силу. «Странно. Обычный средний мастер. Наверное, правда, везение». «Не могу знать», — подобострастно улыбнулся жук. «Может, твари посчитали меня несъедобным?» «И что с тобой теперь делать?» — поинтересовался Вильгельм, пристально оглядывая его с помощью второго зрения, в то время как пустые глазницы под стеклами черных очков были направлены в совсем другом направлении. «А вы возьмите меня с собой», — заторопился жук. «Я пригожусь. В бою я, конечно, не очень силен, но изгой ведь этого не знает». «И впрямь», — подумал Вильгельм, — «пусть идет. Может, отвлечет на себя первый удар, будет братец решиться на очередную подлость». Не удостоив ничтожества ответом, грандмастер обратился к своим людям. «Нам остался последний бросок. Скоро мы увидим дрожайшую потную спину изгоя. Он сам себя загнал в угол. Не дайте ему из этого угла вырваться. Хозяин видит нас, он очень близко. Вперед!» «Все, дальше не пойдем», — сообщил Эген, внезапно останавливаясь. Ярослав посмотрел под ноги, по сторонам, не слишком живое красно-коричневое море, и поинтересовался. «Почему?» «Мы пришли», — коротко пояснил Эген и чуть погодя добавил. «Именно здесь состоялся тот самый бой, когда удалось справиться с хозяином. Приготовься, Тудин. Я бы на твоем месте выпустил на свободу покровителя. Теперь можно».